Глава 6. «Вы хотите, чтобы я рассказала вам, каким человеком был мой муж?» — недоверчиво спросила меня миссис Геррера. «Но ведь мы уже несколько лет не живем вместе». Ее руки ни на секунду не оставались в покое. Она то расправляла белую шерстяную кофточку, то приглаживала свои тронутые сединой русые волосы, то протирала руку об руку, словно зябла. «Я знаю, миссис Геррера, ваш муж говорил мне об этом. Я хотел лишь составить себе представление о его характере. Как вы думаете, мог он убить?» Она вздрогнула и принялась натягивать край скатерти на столе. «Я не знаю, мистер Рондл», — тихо сказала она. «Миссис Геррера, поймите меня, чтобы хоть как-то двигаться дальше, я пытаюсь ответить себе на тот же вопрос, что задал вам. Именно потому, что все, буквально все говорит против вашего мужа, именно потому, что все факты указывают на его виновность, я хочу ответить себе на простой вопрос. А мог ли он убить?» «Я не знаю. Он был жестоким человеком?» Она вдруг всхлипнула и сделала усилие, чтобы не расплакаться. Ее и без того немолодое лицо некрасиво сморщилось. Она совершенно не пользовалась косметикой. Она демонстрировала свой возраст с каким-то вызовом. Похоже было, что она сдалась. Или уговаривала себя, что сдалась. Почему? Ведь ей должно быть не так много лет. Во всяком случае, не больше 40. «Поймите меня», — миссис Геррера подняла на меня умоляющие глаза. «Мне трудно говорить о нем». «Я понимаю», — пробормотал я, хотя вовсе не понимал, почему. «Я люблю его». Она расплакалась и закрыла лицо руками. У нее были тонкие красивые пальцы. На одном пальце с обручальным кольцом был перстень с довольно крупным изумрудом. «Карата 2, как минимум», — зачем-то подумал я. «Как это ужасно», — пробормотала она. «Я понимаю», — снова пробормотал я, только для того, чтобы что-то сказать. «Вы ничего не понимаете, вы ничего не можете понять», — вдруг почти выкрикнула она. «Как вы можете что-нибудь понять, если я почти через 15 лет не понимаю и не знаю его? Он жестокий негодяй. Он мог пройти мимо меня, когда я рыдала. Он мог не позвонить, зная, что я сижу около телефона, ожидая его звонка, а он задерживается где-то до утра. И он мог быть необыкновенно нежным со мной, и тогда я забывала обо всем на свете, и мне казалось, что все еще будет хорошо. Вы знаете, что он мне изменял?» Бедная миссис Геррера. Она воображала, должно быть, что весь город жил только их отношениями. «Да, мне теперь не стыдно. Я перешагнула и через стыд. Я могу вам сказать, что он изменял мне, изменял все время». Трудно, конечно, сказать, но похоже было, что на месте Геррера и я бы постарался задерживаться в офисе как можно чаще. «И я терпела», — продолжала она. «Понимаете, что это значило для меня, жить с сознанием, что тебе изменяют? Мне казалось, что все это пройдет, что все это несерьезно. Но когда я узнала об этой девчонке, я насторожился. Неужели она знала о Джин Вишник?» «О какой девчонке?» «Об этой Одри Ламонт. Будь проклят тот день, когда я случайно увидела его письмо к ней. Он забыл его на своем столе. Знаете, как начиналось письмо? Карассима. Это по-итальянски. Самая дорогая. Я не хотела читать это письмо. Я как чувствовала. Я боролась с собой. Но слова прямо сами прыгали мне в глаза. Родная моя. Знаете, когда я поняла, что все рухнуло. Когда я увидела слова «родная моя». Все что угодно, но не это. Я убеждала себе, что я единственная из его женщин, кто близок ему. Я родная. Вечером я сказала ему, что прочла письмо, которое он забыл на столе. Не знаю, наверное, в глубине души я надеялась, что он будет чувствовать себя виноватым, будет просить прощения. «И вы бы простили?» — спросил я, чтобы подчеркнуть свое участие в беседе. «Да, да, простила бы. Но он лишь пожал плечами и продолжал читать свою проклятую газету. Вы понимаете, что это значит для женщины? Боже, если бы он только набросился на меня с кулаками, если бы он ударил меня, если бы он осыпал меня проклятиями, я бы и тогда простила, но он пожал плечами и продолжал читать газету. С того дня мы перестали быть мужем и женой. А эта женщина, Ламонт, кажется, он ушел к ней?» «Какое-то время я слышал, он был с ней, потом и она ему надоела. Он бросил ее, и она как будто пыталась покончить с собой или что-то в этом роде». Упоминание о чужих несчастьях заметно приободрило миссис Геррера. Она вытерла глаза, пригладила волосы, одернула кофточку, поправила скатерть и даже попыталась улыбнуться. Безостановочное мелькание ее рук действовало на меня гипнотически. Я почувствовал, что засыпаю. А это было опасно. Вполне могло быть, что я глядел бы и глядел, как она одергивает кофточку, и пробыл бы здесь до конца своих дней, или ее. «Скажите, миссис Геррера, ваш супруг человек вспыльчивый?» «Да, пожалуй, но только с теми, с кем он близок. Как вы думаете, мог он убить человека? Эту девушку, Джин Вишник?» «Нет, нет, нет!» — страстно выкрикнула моя собеседница. «Я в это не верю». «Почему же?» «Вы ничего не понимаете. Я же вам говорю, он мог выйти из себя, мог вспылить, но только с теми, с кем он был действительно близок, а это не могу в это поверить». Даже убийство в ее представлении было неким актом близости, который Ланс Геррера мог совершить по отношению к ней. К ней, но не по отношению к какой-то девчонке. Она проиграла его по всем статьям, но хотела сохранить для себя хоть монополию на убийство. Я встал, распрощался и вышел, думая о бессмысленности всех этих разговоров. Но тут же я представил себе холодильную камеру первой городской, ряды прозрачных саркофагов, и в одном из них Ланса Геррера с вмороженной в мозг надеждой, что я сделаю все. Я вздохнул и поехал в контору игрушек Геррера. Мистер Нилан оказался под стать своему голосу, вымытый до розового блеска, выутюженный, каждый волосок уложен один к одному, сладкая улыбка и холодные лживые глаза. Говорить с ним было бессмысленно. Спроси его, сколько будет 2×2, и он начнет виться как уж. Я сказал ему, что уверен в его абсолютной лояльности по отношению к главе фирмы, и поэтому, чтобы составить себе более полное представление о характере мистера Геррера, хотел бы побеседовать с кем-нибудь из сотрудников, желательно с каким-нибудь ветераном игрушечного бизнеса. Нилан нисколько не обиделся. Наоборот, мне даже показалось, что он улыбнулся. «Пожалуйста, мистер Рондл, я вас прекрасно понимаю. Одну секундочку. Ага, сейчас я приглашу сюда нашего главного конструктора». Мне снова показалось, что он слегка усмехнулся. Он позвонил куда-то по телефону, и через минуту в комнату ворвалось нечто, состоящее из ярко-рыжих волос и огромного количества конечностей. Впрочем, при ближайшем рассмотрении их, к моему удивлению, оказалось всего 4. Но я никогда не видел человека, который размахивал бы руками с такой скоростью. В этот день мне положительно везло на руки. Сначала миссис Геррера, а теперь этот рыжий смерч. «Мистер Рондл, это Иоанн Салливан, наш главный конструктор». «Не улыбайтесь, потому что игрушки конструируются. Иоанн, это мистер Рондл, адвокат мистера Геррера. С вашего разрешения я вас оставлю сейчас». Нилан вышел из комнаты, а рыжий смерч, взмахнув еще раз руками, в изнеможении рухнул в кресло. «Мистер Салливан, вы давно знаете мистера Геррера?» «Давно?» – невидимая пружина с силой ударила главного конструктора в зад и подбросила его вверх. «Давно?» – в голосе его зазвучал сатанинский сарказм. «Я прикован к этой галере вечность!» Он взмахнул руками, показывая, должно быть, размеры вечности. «Давно». Я никогда не предполагал, что слово «давно» может так обидеть человека. «Скажите, мистер Салливан, вот вы узнали о том, что вашего шефа обвиняют в убийстве. Вас это не удивило? Вы понимаете, что я хочу сказать? Есть вещи, которые удивило меня нисколько». «Почему?» «Потому что он прирожденный убийца». «Да, сэр, Ланс Геррера прирожденный и законченный убийца. И я это знаю лучше кого бы то ни было». Он замахал руками с такой силой, что я был уверен, еще секунда, и центробежная сила оторвет их и забросит на огромный плафон под потолком. «Вы знаете о каких-нибудь его убийствах?» Он так напугал меня своими руками, что я решил позволить себе немножко иронии. «Может быть, вы даже присутствовали при них?» Так же неожиданно, как он начался, ураган стих, и рыжий игрушечник снова упал в кресло. «Неоднократно!» – отрубил он. «Может быть, вы объясните мне, мистер Салливан, что вы имеете в виду?» «Охотно, сеньор адвокат, в твердом уме и здравой памяти». «Наоборот, герр главный конструктор, в здравом уме и твердой памяти». Рыжий внимательно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Вы мне нравитесь. Внешность боксера, профессия юриста и отзывчивость на шутку – редчайшая комбинация». К своему удивлению, я почувствовал, что и рыжий мне тоже нравится. «Взаимно», – наклонил я голову. «Но с вашего разрешения я бы все-таки хотел вернуться к трупам». «А что там говорить?» – вдруг зевнул игрушечник. «Убийца. Я же вам сказал, убийца. Я приносил ему изумительные, можно даже сказать, гениальные идеи, и почти все они были безжалостно уничтожены Геррера. А вы знаете, – сказал я, – мне приходилось слышать самые восторженные отзывы о вашем дирижабле. Оставьте, мы мужчины, и незачем нам льстить друг другу. Вы знаете, каким должен был быть дирижабль? Управляемым. И не по радио, это было бы слишком дорого и банально. Ультразвук. Убил. Убил он дирижабль. Да что там дирижабль? Если бы я начал перечислять все его жертвы, мы просидели бы здесь неделю». «Да, сэр. Неделю». В нем был спрятан какой-то часовой механизм. Время от времени срабатывала пружина, и он приходил в движение. Вот и сейчас он вылетел из кресла и заметался по комнате. Казалось, что он не столько отталкивается от пола ногами, сколько ввинчивается в воздух пропеллерами рук. «Благодарю вас, мистер Салливан, но не могли бы вы все-таки ответить мне на мой вопрос? Как вы считаете, мог бы Геррера убить человека?» «Человека?» «Да, человека». Рыжий погрузился в глубокое раздумье. Он взъерошил свои рыжие волосы, посмотрел на меня и сказал: «Наверное, мог бы. Впрочем, все, наверное, могли бы. Ведь для убийства важен не убийца. Жертва важна. Когда попадается подходящая жертва, мало кто удержится от соблазна». «Замечательная мысль», — сказал я, пожал игрушечнику руку и вышел из игрушек Геррера. Нужно было вернуться к себе в контору, посмотреть, не удалось ли блондинке схватить в конце концов флакон с маслом для загара, послушать шуршание Гизелы за стеной, вообще окунуться в привычный мир привычных вещей и подумать, что делать дальше и стоит ли вообще делать что-нибудь еще. Я буксовал на одном месте. Чем больше усилий, тем глубже я погружался в болото. Как я и предполагал, с блондинкой ничего не случилось. С Гизелой тоже, если не считать того, что она совершенно одичала от безделья. Одичала до такой степени, что даже обрадовалась, когда я попросил ее разыскать мне телефон и адрес Одри Ламонт. Через каких-нибудь полчаса передо мной лежал адрес и телефон. Я позвонил. Ответил мне немолодой мужской голос. «Будьте любезны, мисс Ламонт». Я подумал почему-то, что голос сейчас сообщит мне, что она уже не мисс и не Ламонт. К сожалению, ее сейчас нет дома. Что ей передать? Я ее отец. Очень приятно, мистер Ламонт. Меня зовут Язон Рондал. Я адвокат некоего Ланса Геррера, имя которого вы, возможно, слышали. Да, мистер Рондал, я слышал это имя. Мне показалось, что Ламонт вкладывает в эти слова какой-то свой смысл. «Мистер Ламонт, я понимаю, что моя просьба может показаться вам несколько странной, но мне хотелось бы побеседовать с вашей дочерью о мистере Геррера, если она, разумеется, сможет». «Что значит «сможет»?» Мне показалось, что в голосе Ламонта появилась подозрительность. «Почему бы ей не смочь?» «Да и я с удовольствием постарался бы помочь вам, хотя, конечно, бедный Геррера, кто бы мог подумать, что он так кончит?» Ламонт глубоко вздохнул. «Когда бы вы могли уделить мне полчасика?» «Да когда вам угодно, хоть сейчас. У вас есть мой адрес?» «Да. Санрайз Бульвар, 14, квартира 7». «Совершенно верно. Приезжайте. Дочь должна быть дома с минуты на минуту».